Глава 42. Совет жены. «Постарайся не вредничать, когда говоришь с Тлен», — сказала Рейни. Когда он вышел из туалета, она последовала за ним в кухню. Ей плевать, а вот Верити может насторожиться. Ты сейчас гораздо меньше такой, но с Тлен возвращаешься к старому. А Верити нужна твоя помощь, и ты вряд ли сумеешь ей помочь, если она будет считать тебя мудаком. Она протянула ему стакан воды. Рейни слышала только его реплики, но не слышала Тлен и Верити Джейн. Недертон для подстраховки еще раз тронул языком зубы, чтобы наверняка заглушить звук. «Постараюсь». Он поцеловал ее в щеку и пошел в гостиную, где нядя снова в облике трех панд кувыркалась на полу с Томом. «Почему ты так сказал?» – спросила Вейрити Джейн. Недертон сообразил, что не отключил звук, а включил.